Что он мог вывести? По-видимому, компромат на некоторых деятелей. Куда-то в надежные места пристроил. За такие материалы я бы все отдал. Да что у вас есть? Одно название «учитель», и то уволенный. А учитель, известно, низший член нашего общества. Специальность Гераскина была резать правду матку. И он резал ее с удовольствием, поскольку видел себя представителем исчезающего класса пролетариев. «С падением советской власти, — говорил он, — царство рабочих и крестьян кончилось. Взять нашу компанию. Профессор, учитель. Чиновная шишка — это Антон Осипович. Не то актер, не то художник. Не разбери, поймешь, это Серега Дремов и им подобные. Один он, Евгений Гераскин, представитель прежнего его величества рабочего класса, ныне шофер-дальнобойщик, занятый перевозками сомнительных грузов по сомнительным адресам». Молочков метался по галерее, отшвыривая ногами бутылки. Мы никогда не видели его таким расстроенным, как будто этот архив похитили у него. Петра Толстого он всегда терпеть не мог. Проныра, двуличник, лжец. Недаром государь подозревал его. Вот и выявился. Вор, злодей, преступник. Шутка ли похитить государственные бумаги? И что там уж такого значащего? Все, все значимо. Там наверняка были материалы следствия по царевичу Алексею. Тайна его гибели, дела по долгоруким. А может, и на саму государыню? Молочков рассказывал о том времени горячо и странно. Странность же заключалась в том, что все, что происходило с Петром, происходило как бы в присутствии Молочкова. Он являлся к нам из другой эпохи и торопился сообщить новости. Появился Якоб Штелин в Петербурге в 1735 году. От Якоба Штелина и начались неприятности у Молочкова. Кто такой этот Штелин, мы понятия не имели. В ту пору Санкт-Петербургская академия наук разыскивала в Европе специалиста по иллюминациям. Императрица Анна Иоанновна выразила пожелание обновить ей искусство в России и поручила это дело Академии наук. Кому же еще заниматься устройством увеселений? Кто-то порекомендовал Академии молодого иллюминатора из Лейпцига. Может, он сам напросился. Был заключен контракт для аллегорических изобретений, иллюминации и фейерверков. И Штелин отправился в Россию искать свое счастье. Жалование положили приличное. Двор с расходами на такое дело не считался. Попутно он вызвался составлять гороскопы. Затем сделал проект подъема большого колокола для собора. Он ни от чего не отказывался. Взялся наладить гравировальное дело. Стал выпускать газету, ремонтировать башенные часы. Ему следовало зарекомендовать себя. Россия ему нравилась. Здесь он обрел уверенность, а образованных немцев в России ценили. Обнаружив, что в России нет истории национальных искусств, принялся за ее составление. Ему помогала самоуверенность. История театра, музыки, литературы, живописи. Материалов хватало. Дело спорилось. Он управлялся с любыми жанрами. В архивах попадались курьезы недавних петровских времен. При дворе тоже ходило множество легенд о великом государе. Анекдоты были один другого забавнее. Штелин стал записывать их. Не пропадать же добру. Были истории невероятные. Но чем дальше, тем тверже он убеждался, что как раз невероятное было свойственно Петру. Вдруг находился новый свидетель, который подтверждал, казалось бы, совершенно сказочный сюжет. В конце концов, Штелин решил, что его дело собирать и записывать все стоящее, а дальше видно будет. Он видел, как следы Петра быстро зарастали. Смерть подбирала последних его спутников. Скончался корабельный мастер, с кем Петр работал на верфи. Умер адмирал Сиверс, умер Василий Долгорукий. Смерть похищала целые страницы из жизни царя. Анекдоты из коллекции Штелина значили для Молочкова больше, чем иные исторические документы. Они выхватывали Петра из тьмы прошлого, как моментальные снимки. В